Вопрос ножом вспорол прошедшие годы и вывалил на Гедеона сотни воспоминаний. Они мелькали, множились, раскручивались перед ним, и каждый вопрошал: «Разве не я тот человек?» «Да, этот человек, он, конечно, это он, Ричард Дэвис, всегда был этим человеком, но признание этого факта, окончательное принятие его, ни на гран не уменьшило вины Гедеона». И поэтому Гедеон снова двинулся в путь. Его лицо полосовал дождь, волосы облепили череп, ручейки, как вены, бежали вниз по его шее, но он не ощущал ни холода, ни сырости. Путь, которым он шел, казался ему бесцельным, но это было не так. Несмотря на то, что сам он едва отдавал отчет в том, как Парк-Лейн сменилась Оксфорд-стрит, как Орчард-стрит завернула на Бейкер-стрит. Из трясины всего, что Гедеон вспомнил, что ему сказали и что он разузнал сам, выкристаллизовалось четкое понимание одной вещи, и он ухватил за нее как за соломинку. Единственный способ хоть как-то исправить содеянное стоит в том, чтобы сначала принять содеянное. Он должен принять его, потому что только он сумеет исправить то, что еще можно исправить, потому что остался только он. Он не в силах вернуть свою сестру к жизни, не в силах спасти мать от гибели, не в силах возвратить Кате 20 лет ее жизни, которую она пожертвовала, действуя по плану его отца, но заплатить Кате за эти 20 лет он может, и таким образом хотя бы в этой части выполнит условия дьявольской сделки, которую заключил с ней отец. Более того, существует и способ расплатиться с ней, способ, который одновременно подведет черту под всем, что произошло, от гибели его матери до утраты его музыки, от смерти Сони до обнажения перед публикой жизни всех, кто был связан с Кенсингтон-сквер. У этого способа длинная изящная талия, совершенной формы завиток и два изумительных перпендикулярных эфа. Создал этот способ 250 лет назад Бартоломео Джузеппе Гварнери. Он продаст скрипку. Сколько бы денег ни принес аукцион, какой бы высокой ни оказалась сумма, а будет она астрономической, он все отдаст Кате Вольф. Только этими двумя действиями сможет он выразить свои сожаления, принести извинения. Никакие другие усилия с его стороны не будут достаточны. Совершив эти действия, он замкнет круг преступлений, лжи, вины и наказания. Его жизнь после этого навсегда изменится, но наконец-то она станет его жизнью. Он хочет этого. Гедеон не имел ни малейшего понятия о том, который пробил час, когда он наконец прибыл на Чалкотт-сквер. Он промок до нитки, долгие скитания по городу обессилили его. Но теперь, когда картина его прошлого и настоящего была восстановлена, а на ближайшее будущее составлен план действий, в душе Гедеона впервые за долгое время возникло ощущение покоя. И все-таки последние ярды показались ему бесконечны. Когда он преодолел их, ему пришлось чуть не втаскивать себя на крыльцо, цепляясь за перила. Привалившись к двери, он стал искать по карманам ключи. Связки ключей не было. Он нахмурился. Прокрутил в голове события дня. Вышел он из дома с ключами, потому что ехал на машине. Он поехал в Темпл, чтобы поговорить с Кресвелл Уайтом, а после этого отправился к отцу, где Либби, — вспомнил он, — это она вела машину. Она была с ним.